Глава 26. Не думая о риске. Эпиграф. Когда получаешь пару ударов и понимаешь, что ты не стеклянный, то хочется проверить, как далеко ты можешь зайти. Green Street Hooligans. Гришина жена живет в новом спальном районе, таком новом, что инфраструктура совсем не развита. Повсюду наблюдаются следы недавно закончившегося строительства в виде незаасфальтированной щебенки, неубранных штабелей бетонных плит и куч песка. Унылость скрашивается свежепосаженными молодыми саженцами и цветочными клумбами у чистых подъездов. Таксист высаживает меня у нужного подъезда, дверь которого встречает оскалившимися стальными кнопками домофона. Набираю номер нужной квартиры. Кто с той стороны интересуется чей-то усталый девичий голос, по-видимому, жены Гриши? Алина, здравствуйте. Меня зовут Филипп, я коллега с работы Григория. До свидания. Ее быстрое прощание обрывается разорванной связью. Перенабираю. Что еще? Ее голос раздражен. Алина, откройте, пожалуйста, мне надо с вами поговорить. Передайте Грише, чтобы ни сам не приходил, ни собутыльников своих не присылал. Опять обрыв. Что ж такое натворил Гриша? Вряд ли из-за одного корпоратива, какая бы ни была жена, муж подвергся бы таким репрессиям. Решаю сделать еще одну попытку. Без ответа. Набираю еще раз. Что? Алина, вкладываю в интонации сочувствие и к ней, беременной, разочаровавшейся в муже, и к Грише. Уделите мне 5 минут, пожалуйста. Слышу щелчок замка двери, открываю ее и слышу из домофона. 7-й этаж. Лифт не работает, приходится подниматься по лестнице. По привычке я уже готовился к одышке и героическому преодолению каждого лестничного пролета, но сложилось иначе. Сам не заметил, как чуть ли не в припрыжку, перешагивая через ступеньку, добрался до 7-го этажа и даже не запыхался. А мне нравится повышенная выносливость. Дверной звонок тоже не работает. Аккуратно стучу. В глазке мелькает чья-то тень, и дверь приоткрывается. В проеме вижу миловидную миниатюрную девушку 20 лет с уже оформившимся животиком. Ее волосы собраны в конский хвост. «Алина?» «Да», — девушка настороженно смотрит на меня, не приглашая войти. «Еще раз представлюсь. Меня зовут Филипп. Я работаю вместе с Гришей. Он хороший парень, но после того, как вы его выгнали, на него смотреть больно, понимаете? Он вас подослал? Он вообще не в курсе», — говорю, приложив руку к сердцу, включив все очки харизмы, эмпатии, коммуникабельности, лицемерия и соблазнения. «Честно». Она нервно вытирает руки о передник и отступает от дверного проема, что можно расценить как приглашение войти. «Медленно, давая ей возможность изменить решение, захожу и прикрываю дверь, словно боюсь спугнуть олененка. Мимоходом проглядываю ее профиль. Алина Черных, 19 лет, текущий статус безработная, 3-й уровень социальной значимости, не классифицирована, не замужем. Дети, беременна мальчиком, срок 148 дней, замечена в противоправных действиях. Настроение ровное, не похоже, чтобы сильно переживала из-за размолвки с Гришей. Правда, интерес ко мне повышенный. «Разувайтесь и проходите, вон тапочки», — командует девушка, и оставляет меня одного в тесной прихожей, удаляясь, по всей видимости, на кухню. Квартирка небольшая, двухкомнатная. Дом хоть и новый, но ремонт в квартире, похоже, сделан кое-как. Дешевые блеклые обои, чуть ли не с советских времен, отвалившийся плинтус, межкомнатные двери со стеклянными вставками, одна из которых опасно расколота надвое. А Гриша не такой уж и хозяйственный, как я думал. Надеваю стоптанные тапочки без задников, которые, похоже, принадлежат Грише, и иду на кухню. Там тоже тесно. Пространство между газовой плитой, кухонным шкафом, холодильником, инородно выглядящим корейским Самсунгом и обеденным столом занято забитыми мусором пакетами и сушилкой для белья. Заметив мой взгляд, Алина поясняет: «Лифт не работает. Да вы и так знаете, а мне тяжело сейчас по лестнице подниматься. Чаю?» только заварила. Не откажусь. Девушка сноровисто разливает чай и выставляет на стол розетку с клубничным вареньем. Замечаю, что над ней под передником только короткий шелковый халатик, почти ничего не скрывающий, и чувствую себя неловко. Мама передала, свежая. Она садится, с трудом протискиваясь между столом и стулом, упершимся в холодильник. «Как там Гриша?» «Страдает», — отвечаю, хлебнув чаю. «Вчера я получил премию, пригласил коллег поужинать, отметить. Меня уже не было, но Кирилл, другой наш коллега, у которого сейчас живет Гриша, рассказывал, как он порывался к вам поехать, чтобы помириться». «Так он и приехал», — звенящим голосом восклицает Алина. «Как всегда, ночью и пьяный». «А вы что?» «Конечно, не пустила». «Алина, можно вопрос? Вы официально женаты?» «Нет». «А при чем здесь это?» «А почему? Гриша не предлагал расписаться?» «Предлагал», — бурчит Алина. «Я так не хочу. Я красивую свадьбу хочу. Много гостей, лимузин, медовый месяц, а не просто пойти и расписаться». Из дальнейшего разговора картина становится примерно понятной. Да что там примерно, предельно. Юная студентка, провинциалочка, цепляет такого же, но уже не совсем юного провинциала с перспективой, съемной квартирой и постоянным местом работы. Оперативно залетает и ждет предложения. Влюбленный Гриша, немного озадаченный так быстро пролетевшей молодостью и грядущим отцовством, большого энтузиазма не проявляет, но, как положено, радуется и делает Алине предложение. Главная цель жизни девушки достигнута, но счастья почему-то нет, потому что новоиспеченный папаша не нагулялся и еженедельно куда-то пропадает на всю ночь, потому что не планирует никакого свадебного платья и церемонии, а лишь унылый поход в ЗАГС. Гриша считает расходы на это расточительством, а хочет в родном поселке справлять свадьбу. Не о таком она мечтала, не так видела семейную жизнь маленькая Алина. В их семье, как я понял, отец намертво засел под маминым каблуком, вел себя тише воды, ниже травы, а в те редкие моменты бунтарства, заключавшиеся в выпитой с мужиками в гараже бутылке водки или пива, а то и того, и другого, мать не пускала отца на порог, и тот ночевал во дворе. Наутро, проспавшись, он приходил домой с цветами, каялся и следующие полгода вел себя паинькой, исполняя любой каприз жены. Именно такой образ мужчины и его поведение в семье прочно осел в юной Алининой головке. Каково же было ее удивление, когда Гриша, не пущенный пьяным за порог, не явился домой вообще и неделю где-то шлялся. «И что, даже не звонил?» – удивляюсь я. «Ну, звонил, но я не отвечала. А зачем?» «И правда, зачем?» «Алина, ты работаешь?» «Я в положении», — возмущенно отвечает девушка, — «на пятом месяце». «За квартиру я обвожу рукой пространство вокруг. Гриша платит?» «Ну, на жизнь хватает?» «Фф», — фыркает Алина, размахивая смартфоном, на экране которого виднеется лента Инстаграма. «На какую жизнь? Еле-еле концы с концами сводим». «Сводим — хороший знак. Значит, все еще считаете себя с Гришей семьей. Но все-таки Гриша тебя обеспечивает?» «И че?» Вот это вот ее «и чё» меня и добивает. «А то, Алина, девочка, он очень тебя любит, раз терпит такое к себе отношение и все еще хочет вернуться. Включи мозг, да отложи ты в сторонку телефон, потом успеешь лайки раскидать. Ты в положении, живешь в арендованной квартире, за которую платит Гриша, и ты смеешь его еще как нашкодившую собаку не пускать в его же дом? Он мужчина». Его главная забота – обеспечить семью. И друг эту задачу худо-бедно, но выполняет. И он имеет право иногда расслабиться с друзьями и коллегами. Разве нет? Какие друзья? Такие же алкаши, как он? У меня складывается впечатление, что она говорит мамиными словами, не вкладывая в них особого смысла. Ты понимаешь, что чем чаще ты его будешь так называть, тем скорее он на самом деле превратится в алкоголика. Ты же ему вбиваешь эту мысль как молотком в голову. «Так он же пьет!» «Все иногда выпивают. И что? Страна у нас такая. Ты, что ли, никогда не пила? Я беременна!» «Умница, хвалю. А до этого?» «Ну, было. Любишь его?» «Не знаю. Наверное. Наверное?» «Люблю. Тогда слушай. «Гриша, не алкаш!» Четко выговариваю, чеканя слова так, чтобы отпечаталось в ее молоденькой прекрасной головке. «Работает! Деньги тебе приносит! Когда ты его выгнала, он не побежал по девкам, а устроился перекантоваться у нашего коллеги Кирилла. А теперь представь, что он уйдет от тебя. На самом деле уйдет, найдет другую. Бум!» Внезапно всплывает системное уведомление. «Вы нанесли критический урон словом Алине Черных. Минус 30% к духу и уверенности». «Ничего себе! И такое бывает!» Судя по эффекту моих слов, девочка даже на миг не задумывалась о том, что Гриша может ее бросить. Настолько уверена в своей правоте и настолько крепко залип в ее сознании шаблон поведения слабохарактерного отца. Алина часто моргает, ее нижняя губа дрожит, сейчас заплачет. Точно. По ее щеке скатывается слеза. «Кого-то нашел?» — спрашивает она, сдерживая готовые вырваться рыдания. «Я умышленно не отвечаю сразу. Пусть проникнется. Пью чай, смотрю на индикаторы, настроение девушки рухнуло, и это тоже хороший знак. Допив, смотрю на часы. Мне пора. Никого он не искал. Тебя он любит. Просто будь с ним ласково, и все у вас будет хорошо». Некоторое время Алина молчит, наливает мне еще чаю и, успокоившись, приводит себя в порядок. Вдруг мы слышим стук в дверь. Она вскакивает, задев столешницу, чуть не расплескав чай в чашках. «Ой, это, наверное, сосед, я открою». «Да, мне пора». Я тоже встаю из-за стола. «Спасибо за чай. Миритесь с Гришей и живите дружно». «Ладно», — кротко соглашается девушка и идет открывать дверь. «Поздравляем! Вы улучшили навык убеждения. Ваш текущий уровень навыка 2. Получено очков опыта за улучшение навыка 500. Озадаченно чешу затылок, не понимая, как с моей профессией продажника этот навык у меня столь не развит. Видимо, когда я убеждал потенциальных клиентов, качалась торговля, а убеждение имеет отношение к непрофессиональной, житейской сфере. Слышу чей-то мужской голос с кавказским акцентом в прихожей. «Алиночка, дорогая, а я тебе вот что принес, смотри. И корка красная, и тебе, и малышу будет полезно. Фрукты вот, апельсины, бананы, яблоки хорошие, смотри. Мясо взял на базаре, филе, ни грамма костей или жира. Такую отбивную можно приготовить». «А это еще кто такой?» Усатый мужичок в кепке, 48-летний Мачекалишвили Давид Арамович, непонимающе смотрит на меня. «Давид Арамович, он уже уходит», — лепечет Алина. «Это Гришин коллега Филипп. Вот, знакомьтесь, Филипп. Это Давид Арамович, наш сосед сверху». «И что ему здесь нужно, этому Филиппу?» — требовательно вопрошает Давид, оценивающе рассматривая меня. «А? Что мне нужно?» — я улыбаюсь, приметив на его безымянном пальце обручальное кольцо, а статус «женат» в его профиле только подтверждает меня в мысли. «Ты-то что здесь забыл, Давид Арамович? К чужой жене клинья подбиваешь? Твоя жена хоть в курсе, куда ты в обед бегаешь?» Сосед багровеет лицом и, аккуратно сложив пакеты с продуктами у вешалки, активно жестикулирует руками. «Ты кто такой, а? Зачем свой нос суешь? Я по-соседски, по-дружески заботу проявляю, беременная девочка, которую муж бросил, а ты мне такие претензии выставляешь? Да ты знаешь, кто я такой, а? Ты знаешь, кто я такой, а ты кто такой?» «Давай, до свидания!» Фраза нараспев вырывается из моих уст. «Филипп, вы все неправильно поняли», — сдерживая смех, объясняет Алина. «Это я дала деньги Давиду Арамовичу, чтобы он привез мне продуктов. Он на рынке работает, а мне тяжело самой с тяжелыми пакетами по лестнице подниматься. Я же вам говорила». Чувствую себя неловко. Мне бы сейчас распознавание лжи, но и без него чувствую, что я ошибся с выводами. Хотя кто его, этого Давида Арамовича, знает? Мало ли какие мысли у него в его заботе. Зря, что ли, он так агрессивно мое появление воспринял. Не иначе за конкурента посчитал. «Понял, Алин. Извините, Давид Арамович. Гриша мой друг и коллега. Конечно, я сразу заподозрил неладное. Сосед нехотя жмет мне руку, протянутую в знак примирения. Я, по правде говоря, тоже решил, что ты какой-то ухажер, признается он. Григорий, возвращаться думает, нет? Нашел время гулять тоже мне, мужчина. За беременной женой кто будет ухаживать? Давид Арамович? Я понимаю, что версия Алины о размолвке с Гришей для соседа несколько отличается от истинной. Сегодня вернется, уверенно говорю я, смотря на девушку. Да, Алина? Если как человек придет, трезвый и не ночью. Она перечисляет условия, но ее перебивает Давид Арамович. «Алиночка, душа моя, о чем ты говоришь? Какой бы ни пришел, он твой муж, отец твоего ребенка!» — говорит он, и звучит это как тост. «Половинка твоя!» Мне кажется, или она покраснела. Неужели достучались? Я готов расцеловать Давида Арамовича. Уж больно в тему и на удобренную почву легли его слова. Алина кивает. «Пусть приходит». «Эй, подожди, дочка, что значит «пусть приходит»? Филипп тебе не передатчик!» Арамыч, старый волк, продолжает воспитывать девушку. «Бери телефон и сама прямо сейчас ему звони! Скажи, что любишь, ждешь и жить без него не можешь, э!» Вах! Думаю, Давид Арамович тоже кританул словом, потому что Алина молча идет на кухню за телефоном. А через несколько секунд мы слышим, как она говорит. «Алло? Гриш, возвращайся». Удовлетворенно киваем друг другу и тихо выходим из квартиры. Прощаясь, Арамыч желает мне удачи и идет к себе вверх по лестнице, а я вниз, радуюсь за Гришу. Очки опыта за важное социальное деяние сразу 2000 система зачисляет, когда я уже выхожу на улицу. До следующего 9 уровня остается всего 350. Достаточно будет апа любого навыка. Звоню Грише узнать, все ли в порядке, и, судя по его восторженному голосу, так и есть. «Гриш, привет!» «Да ты что! Супер! Молодец! Цветы не забудь купить, ага! И это, думаю, у тебя будет пацан. Точно тебе говорю, у меня предчувствие. Да успеем еще отметить, что ж ты за человек-то такой! Живо! Двигай к жене! Кир прикроет же? Ага, давай, все, до завтра!» Созваниваюсь с риэлтором Галиной, выясняя, в силе ли наша встреча на просматриваемой квартире, еду туда. У нужного дома меня встречает невысокая полноватая женщина. Осматриваюсь, и мне нравится. Чистый уютный дворик, много зелени. Дом построен относительно недавно и выглядит добротно. Изучаю женщину и понимаю, с ней надо держать ухо востро. Галина Пархоменко, 39 лет, текущий статус риэлтор. 4-й уровень социальной значимости. Класс аферист 4-го уровня. Не замужем. Дети Андрей, 22 года. Замечено в противоправных действиях. Риэлтор-аферист? Надо будет внимательно изучить документы на квартиру. Ставлю себе пометку, что надо быть очень аккуратным с задатком и прочими депозитами. Филипп? Да, здравствуйте, Галина. Мы ждем хозяина? Нет, у меня доверенность и ключи. Идемте, я все покажу. А вы один планируете жить? Где работаете? Квартира шикарная, я вам прямо скажу. Галина очень говорлива и сыплет информацией о себе, о квартире, о своем богатом опыте и счастливых клиентах, перемежая речь вопросами обо мне. Она открывает магнитным ключом кодовый замок двери подъезда и ведет меня к лифту. А какие соседи здесь замечательные, тихие. Напротив бабушка живет, Маргарита Степановна. Болеет она, не видно ее и не слышно. А дети ее вообще в другом городе живут, не навещают. Простите, Галина, а кому принадлежит квартира? Так это бабушке моей, троюродной. А документы на квартиру есть? Договор купли-продажи, техпаспорт. Мы заходим в кабину лифта, и стоит дверям закрыться, как Галина включает режим обиды. «Обижаете, Филипп. Конечно, все имеется. Вы что, думаете, что вас обманут? Да у меня, знаете, какие клиенты? Трехэтажные коттеджи снимают, а вы тут из-за полуторки целый допрос устраиваете. Не хотите снимать, так и скажите, чего я с вами время теряю». Как-то неправдоподобно эмоционально она оскорбилась. На что расчет? Что я, будучи пристыженным своими невысокими запросами и выказанным недоверием, немедленно извинюсь и не стану проверять документы? Ну окей, поиграем в ее игру. Простите, Галина, не хотел вас обидеть. Просто, сами же понимаете, время такое. У меня отец юрист. Он всегда говорил, что в таких делах нужно быть щепетильным и все внимательно проверять. Папа у меня не юрист, но, надеюсь, Галина об этом никогда не узнает. Будут вам документы, сварливо отвечает она. А что за юрист ваш отец? Из органов? Ну нет, какие органы? Вижу, как она, чуть напрягшаяся, облегченно расслабляется. Обычный юрисконсульт на предприятии был. Сейчас на пенсии. Приехали, сухо сообщает мне очевидная риэлторша. Идемте. 14-й этаж. Нехило. Вид из окна, наверное, прекрасный. Снимайте обувь, говорит Галина. Здесь, конечно, убираются, но лучше не следить. Мне сегодня эту квартиру еще нескольким клиентам показывать. Квартира мне сразу и безоговорочно нравится. Гостиная и кухня совмещены в так называемую студию. Все новое, после ремонта. Мебель не забирает пространство, и ее ровно столько, сколько нужно одинокому холостяку. Небольшой обеденный стол на четверых, пара стульев, диван, встроенный кухонный шкаф, электроплита с вытяжкой, чудесный современный холодильник с выдачей льда и питьевой фильтрованной воды. На стене красуется плоский телевизор. В бытовке ждет партию белья стиральная машина. Квартира точно стоит своих денег. «Есть кабельное телевидение», — поясняет Галина, заметив, что я осматриваю телек. «Больше 200 каналов. Интернет — оптика». «Круто», — выдыхаю я. В спальне, помимо шкафа под гардероб и белье, в углу ютится хороший компьютерный столик с полками для книг. Оплата, как я и говорила, поквартально 100 тысяч, без коммуналки, плюс депозит за последний месяц – 35. Депозит, если вернете квартиру в том же состоянии, верну. Берете? Возьму, с удовольствием, отвечаю, не сомневаюсь. Но можно мне подумать до завтра. Все настолько хорошо, что должен быть какой-то подвох. Меня смущает прокачанный аферизм этой мадам. «Оставляйте задаток и думайте», — жмет плечами Галина. «А нет, так я ее прямо сегодня уже сдам. Желающих знаете сколько?» «Сколько?» «Много!» 10 000 оставьте, и я подожду до завтра». Она нетерпеливо посматривает на часы. «Решайте, у меня через 15 минут еще один клиент на просмотр. Давайте документы на квартиру посмотрим». «Да пожалуйста», — легко соглашается она. «Что их смотреть?» «Вот, смотрите». Она выкладывает на стол файл с документами и, перебирая, показывает мне. Вот мой паспорт, Пархоменко Галина. Вот доверенность от бабушки, Ледовских Евгении Сергеевны. На мое имя. Вот, читайте. Уполномочиваю распоряжаться принадлежащей мне по праву собственности квартирой, по адресу, с правом отчуждения. А вот сами документы на квартиру, оформлены на бабушку. Делаю вид, что изучаю договор. А сам открываю карту в интерфейсе и делаю поиск бабушки Евгении Сергеевны, 36-го года рождения, уроженки Костромской области, и покрываюсь потом. Останки Ледовских Евгении Сергеевны находятся где-то в районе городской свалки. «А где сама бабушка?» – спрашиваю. «А в деревне? Где же ей еще быть?» Тяжко ей в городе, воздух не такой, люди ей не такие, вот и вернулась. Я, говорит, там хочу помереть, где родилась. Правильно сделала ваша бабушка, я соглашаюсь, думаю, что делать. Насчет задатка, у меня нет с собой столько. Сколько есть? Ну, есть 1000 2. Я не думал, что уже сегодня найдем что-то подходящее. Давайте сколько есть, так и быть. Вы вроде приличный молодой человек, а я, так и быть, до завтра подожду. Но потом, извините, если не снимете, я сдам. И задаток не верну. Ее хитрость видна невооруженным взглядом. Не будет ждать. Страхуется. Если сдаст сегодня, просто вернет деньги. А не сдаст, вот он я, готовый. А если я и откажусь, 1000 тоже деньги. Не показывая ей содержимое бумажника, достаю 2000 и протягиваю ей. Напишите расписку. Оу, и недоверчивая молодежь пошла. Она деланно возмущается, но пишет расписку. Еще варианты будете смотреть? Думаю, нет. Меня в этой квартире все устраивает. Просто я пока не знаю, смогу ли я сразу найти вам 100 000. Зависит от того, выдадут ли мне премию на работе. Объяснение ее устраивает, она кивает. Тогда я жду от вас завтра звонка, Филипп. Хорошо, Галина, я обуваюсь и прощаюсь. До завтра. «Да, до завтра. До свидания». Она выпроваживает меня и закрывает дверь. Я вызываю Uber, но куда ехать, пока не решил. Первой мыслью было ехать в полицию и писать заявление. но сейчас уже не уверен. Что я сообщу? Нет, это не вариант. Ехать на работу смысла уже нет. Домой? А что с квартирой этой? И бабушкой, чьи останки даже не захоронены по-человечески? Приняв решение, спускаюсь и выхожу на улицу к точке посадки в такси. А я знаю только одного человека, который может помочь. И, судя по интерактивной карте, он сейчас у себя. Подъехав к отделению, я звоню Игоревичу. Не знаю почему, но я все еще таскаю его визитку с собой в бумажнике. «Игоревич», — отвечает майор. «Дмитрий Юрьевич, здравствуйте». «Здравствуйте. С кем говорю?» «Это Филипп Панфилов. Помните, мы с вами беседовали по поводу Оксаны?» «Помню», — обрывает меня майор и огорошивает меня следующими словами. «Как раз собирался сам вам звонить. Вы где?» «Я на улице, возле отделения. Сможете выйти? Надо поговорить». «5 минут!» Игоревич отключается. Я волнуюсь, и об этом свидетельствует системный алерт о повышенном сердцебиении. Курил бы, закурил. Момент подходящий. Я вспоминаю те непростые ночь и утро наедине с Игоревичем и начинаю сомневаться, правильно ли поступаю. Майор не заставляет себя ждать. Он выглядит уставшим, но также приветлив. «Филипп Олегович, рад тебя видеть», — Игоревич закуривает. «Увидел что-то еще?» «Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич. Не совсем увидел, но есть кое-какие сомнения». Он кивает в сторону аллеи. «Пройдемся?» «Конечно». Молча доходим до небольшой аллеи возле отделения. По пути майор несколькими сильными затяжками выкуривает всю сигарету и вытаскивает из пачки новую. Крутит ее в руках, но не поджигает. «Рассказывай». Коротко, без воды, но не упуская деталей, я рассказываю ему о том, как искал себе новое жилье и нашел Галину с ее чудесной квартирой. «Как, говоришь, бабушку зовут?» «Ледовских Евгения Сергеевна. Сейчас пробьем. Если бабушка не жива, как ты считаешь, то странно, что квартиру не продают, а сдают. Может, пока покупатели ищут, решила срубить денег с аренды?» «Может быть, все может быть». «По бабушке поделишься информацией?» «Какой?» «Филипп Олегович, ну что ты как девочка ломаешься? Если есть что подсказать, подскажи, между нами, отвечаю». Я погружаюсь в карту, масштабирую по максимуму. Свалка, юго-запад, ближний ориентир, синий, почти заваленный корпус от какого-то велика. «Понял, все проверим. Дай еще данные по этой риэлторше, как ее там? Галина Пархоменко, вот ее номер». Еще ее расписка есть, там указан адрес сдаваемой квартиры. «А вот это ты молодец!» Горевич записывает все данные в блокнот, фотографирует на телефон расписку, потом складывает все в карман и закуривает. «Будет чем ее привлечь. Свидетелем пойдешь?» «Да как-то не хотелось бы». «Понял, понял, не переживай. Ладно, все равно спасибо». «Да, пока не за что. Дадите знать потом, как все сложилось». «Посмотрим, Филипп Олегович, как все сложится». Игоревич протягивает мне руку. «Счастливо?» «Счастливо!» Я жму ему руку, но он не отпускает. «Кстати», — говорит он, уставившись мне в глаза, «мне недавно одно интересное письмецо пришло. Анонимка. И представляешь, там были указаны координаты некоторых разыскиваемых мною пропавших детей». «Надо же!» — почти искренне удивляюсь я. «И что? Нашли?» «Нашли!» — радостно подтверждает Игоревич. «Всех до единого! А одну девочку даже живой, представляешь? В Дубае чуть ли не в рабстве была. Сегодня освободили и перевезли в наше посольство. Вроде бы этой ночью она уже летит домой». «А тех, кто это сделал?» Майор мрачнеет и со злости запуливает окурком в урну. «А этих уродов пока нет. Зацепочки есть, но расследование пока идет». «Жаль». «Найдем, я тебе отвечаю!» Чуть не рычит он. «Ты лучше скажи. Посмотришь еще?» «Дмитрий Юрьевич, это же так не работает». «Да не ссы ты. Между нами. Загляни на наш сайт в раздел «Розыск». Может, опять что привидится, а?» Майор смотрит с надеждой, все еще не отпуская мою кисть. «Посмотрю», обещаю я. «Хороший ты человек». Делает неожиданный вывод майор, отпускает мою руку и, не прощаясь, уходит в отделение. И слава богу, что он не видит, потому что меня накрывает пароксизмом удовольствия, и я только успеваю приземлиться на стоящую неподалеку скамейку. Получены очки опыта за важное социальное деяние 10 тысяч. Поздравляем! Вы подняли уровень! Ваш текущий уровень социальной значимости 9. Доступные очки характеристик 1. Доступные очки навыков 1. Очков опыта до следующего уровня социальной значимости 9650 из 10000. Оклемавшись, я чувствую бешеный заряд бодрости и энтузиазма. Я рад, что с Игоревичем все сложилось именно так, а не иначе. Что он где-то эгоистично скрыл источник полученной информации. Я, может, глуп и наивен, но даже будь у меня возможность поступить иначе, все равно поступил бы так же. Мне достаточно было того звонка матери Оксаны с ее «Храни вас Бог» после того, как нашлась ее дочь. Да, я не хитрый, не прошаренный, и захоти завтра власть схватить меня за жопу, мне останется винить только самого себя, пытаясь выкрутиться. Но впервые за 30 лет я ощущаю важность того, что я делаю, свою пользу и правильность поступков. На таком кураже я еду домой, переодеваюсь, беру Ричарда и иду в парк. Надо добить навык бега до апа. Это даст недостающие очки для еще одного левел-апа. Еще полчаса, час максимум, и привет, 10 уровень социальной значимости. В парке я начинаю бег, чувствуя во всем деле легкость. Ричи бежит где-то рядом, резвясь среди деревьев. «Эй, мужик!» Узкую парковую дорожку преграждают 3 темных силуэта. «Курить есть?» «Не курю», — не замедляя бег, отвечаю я и делаю попытку обогнуть этих непонятных ребят. В следующее мгновение я спотыкаюсь о чью-то вытянутую ногу и лечу лицом в асфальт, успевая сгруппироваться и упасть на ладони, стирая их в кровь.